Глава 8. При дворе Чиано. Прошло уже 13 лет с тех пор, как римская знать сквозь свои покрытые ставнями окна настороженно наблюдала за победоносным маршем буйной армии Муссолини. Тогда они были убеждены, что долго фашизм не продержится, но он продержался, проникнув во все поры политической и административной жизни страны, и в 1935 году никаких признаков его скорого ухода не было и в помине. В первые годы единение между аристократией и фашистскими грандами было на удивление мало. Обе стороны лишь с предельной опаской присматривались друг к другу. При всей благодарности, которую высший класс испытывал к Муссолини за избавление от социалистов и коммунистов. Большого пристрастия к светской жизни Муссолини не питал, а римских аристократок, по собственному признанию, считал вечно недовольными, чрезмерно самоуверенными и немощными. «Они хотят, чтобы я приходил к ним, а они потом смеялись бы за моей спиной», — говорил он Анджеле Корти. Интересовал его сам Рим и его планы вновь сделать его самым цивилизованным городом во всей Западной Европе. Лишь очень немногие аристократические семьи, осознавая, что их родовое наследие растрачено и что они теперь стали слишком зависимы от коррумпированных чиновников и администраторов, решались выдавать своих дочерей за самых приличных герарков, но почти ни один из этих браков не был удачным. По большей части 300 аристократических семей предпочитали по-прежнему делать то, что они делали всегда — спать в роскошных кроватях под балдахином, встречаться за бриджем и маджонгом или на приемах в величественных дворцах с расписанными фресками, стенами и наряжать слуг в ливреи, охотиться на лис вдоль Аппиевой дороги, наслаждаться наследственной, пусть и сократившейся властью и проводить время в клубах, некоторые из которых разрешали вход только титулованным мужчинам. Никакого желания видеть своих сыновей марширующими в черных рубашках у них не было. Как написала в своих мемуарах наполовину англичанка герцогиня де Сермонетта, им казалось отвратительным, что Рим был теперь захвачен фашистскими герарками и их приспешниками. Что же до королевской семьи, то ей светское общество претило, если такое было возможно, еще больше, чем Муссолини и Ракеле. Сам король терпеть не мог появляться в свете и на людях. Но Муссолини, осознавая, что присутствие короля на торжественных событиях рядом с фашистскими лидерами придает блеск режиму и желая подчеркнуть связь между фашизмом и монархией в их общем почтительном отношении к войне, ее героям и памяти о них, все настойчивее требовал от Виктора Эммануэла показаться на людях. Иногда во время посещений промышленных предприятий, школ или военных академий они стояли бок о бок под восторженные возгласы толпы «За Дуче, за Родину, за Короля, за нас». Дважды в неделю, переодевшись в гражданское, Муссолини приходил на доклад королю в Кверинальский дворец. Более разнородную пару трудно было бы себе представить. Низкорослый Виктор Эммануил с пышными усами, костный и негибкий, и корпулентный дучи, вечно актерствующий, тщательно продумывающий и выстраивающий каждый свой шаг с тем, чтобы выставить себя в наилучшем свете. Иногда королю, несмотря на свой решительно военный вид, удавалось мобилизовать скрытые резервы воинского достоинства и оказаться в центре внимания. Обе стороны характеризовали сложившиеся между ними отношения как дружеские, и после того, как король наградил Муссолини высшим орденом Святого Благовещения, письма дучи он подписывал «Ваш любящий кузен». Где бы ни появлялся теперь Виктор Эммануил, он был уже не король Италии, а король фашистской Италии. Брак кронпринца Умберто и принцессы Марии Жозе оказался неудачным. Умберто был человеком корректным, добрым, преисполненным долга, мало интересующимся культурой, одержимым этикетом и беспрекословно послушным отцу, с которым он ездил на рыбалку в Сан-Рассоре и беседовал о монархии. Всю жизнь при каждой встрече с отцом он целовал ему руку. Мария Жозе, наоборот, была высококультурной, импульсивной и безалаберной. В ее семье открытое, в том числе физическое, проявление чувств и привязанностей было делом привычным, и атмосфера итальянского двора казалась ей чрезвычайно холодной. Время от времени появлялись слухи о расторжении брака, но разводы в Савойской династии были неприемлемы. Муссолини начал подумывать о наследнике престола и сумел провести закон, дающий право большому фашистскому совету, то есть ему лично, право выбрать следующего монарха. Умберто воспринял это как дамоклов меч над своей головой. Еще задолго до получивших популярность в XVIII веке гран-туров Рим был местом очарования и восторга для многочисленных путешественников и ученых, приезжавших сюда делать наброски церквей и прогуливаться по заросшему травой форуму. Сноска. Гран-тур – обозначение, принятое со времен Возрождения для обязательных поездок, которые в XVIII-XIX веках совершали по Европе в образовательных целях сыновья европейских аристократов, а позднее и отпрыски богатых буржуазных семей. Немцы учредили здесь свой исторический институт, французы создали Академию на Вилле Медичи, а посольство их располагалось в одном из самых красивых палаццо Рима – Форнезе. На приемы в австрийском посольстве гости приходили как ко двору персидского шаха. С чернокожими пажами, обезьянами, павлинами и гончими псами. И хотя в ходе Первой мировой войны и после ее окончания многие веками существовавшие здесь общины иностранцев исчезли, они оставили после себя библиотеки, школы искусств, колледжи, и поток иностранных гостей из года в год только рос. Некоторые воспринимали преобразование Италии при фашистах не иначе как чудо. Они восхищались новыми скоростными поездами с электродвигателями, вежливыми и эффективными чиновниками, великолепными новыми дорогами и отсутствием нищих. Как говорил один американец, Муссолини «размакаронил макаронников». Совокупность всех этих факторов к началу 30-х годов привела к изменению отношения к фашистам. Если раньше, как выразилась одна дама, считалось мудрым ждать и ждать, жить, как будто ничего не произошло, то теперь эти времена прошли. После подписания соглашения с Ватиканом отношения между черной знатью и фашистами стали практически дружескими. Церковники и аристократия почувствовали, что не все фашисты столь грубы и вульгарны, как они опасались. Стало вполне целесообразным наладить с ними отношения. Геральдический колледж, сожалея о нехватке официальных позиций для своих принцев и герцогов, на социально созванной сессии предложил свои услуги режиму. Сноска. Геральдический колледж, созданная в 1903 году, некоммерческая ассоциация, базирующаяся в Риме. Она объединяла ученых в области геральдика, генеалогических наук и смежных дисциплин в культурных целях. В 2015 году прекратил свою деятельность. Выступив на сессии, Муссолини тепло отозвался о высоком предназначении его членов, и какое-то время знать надеялась, что может оказаться на пути к новым отличиям, но надежды эти рухнули, когда их просьба добавить к своим титулам звание «эчелленца» была отвергнута с ледяным пренебрежением. Эчелленца ревниво хранили исключительно для главных фашистов. Тем не менее, некоторые графы и маркизы умудрились просочиться на фашистские должности, и в их кругах шутили, что они смогли привить фашизму изысканный снобизм. Англо-итальянский журналист Джордж Нельсон Пейдж, вернувшись в Рим после нескольких лет, проведенных за границей, и приняв итальянское гражданство, нашел столицу, радикально изменившейся со времен его детства. Он был намного более живой, более эффективный и более веселый город, пусть даже тише и скромнее, по сравнению с шумным и разнузданным Парижем. Пейдж обратил внимание, что итальянцы стали гордиться тем, что они итальянцы. Светские салоны, в которых он бывал, стали открывать свои двери герархам. Не сдавались, писал он, лишь несколько аристократических семей. Герцогиня Олимпия Чивителла де ла Порта принимала у себя только черную знать, твердо соблюдая установленное для себя правило – никаких иностранцев и никаких фашистов. Фашистов, впрочем, такое отношение мало волновало. Они сами себя считали новой аристократией, если не по крови, то по принесенным в годы Первой мировой войны жертвам, и некоторые из них, как, например, Гранди и Костанцо Чиано, сами присвоили себе титулы. Люди глубоко провинциальные и малообразованные, воспитанные на силе дубинок и враждебные ко всяческому космополитизму, они все равно вряд ли нашли бы для себя много интересных тем для разговоров в высшем светском обществе Рима. Для них проще было оставить семьи старой знати в покое и предоставить бокине слежку за ними через их многочисленных слуг, водителей, поваров и друзей. Пусть даже и преисполненные неприязни и настороженности друг к другу, фашисты и аристократы учились жить вместе. Встреча Гитлера и Муссолини в 1934 году выявила больше различий, чем сходство между двумя странами, и расхождения эти стали для Муссолини еще более очевидными, когда Гитлер обозначил свои претензии на завоевание Австрии. Как он тогда выразился, Гитлер был никем иным, как опасным безумцем. К тому же Италия совершенно не разделяла маниакально враждебного отношения Гитлера к евреям. Стержневая с самого появления национал-социализма идеология антисемитизма и расовой чистоты была в большей или меньшей степени чужда итальянскому характеру, в том числе и Муссолини, пусть даже и не чужда некоторым кругам в Ватикане. Чужда по меньшей мере на время. Эмилю Людвигу Муссолини говорил, что считает антисемитизм германским пороком. Тем временем в итальянском обществе происходили новые существенные сдвиги. Фашизм нашел свою золотую пару, обладающую, с одной стороны, безукоризненной фашистской родословной, с другой – культурой и утонченностью, позволяющими ей преодолеть разрыв между снобистским замкнутым миром римской аристократии и неотесанными амбициозными герархами. Эда и Чиано стали идеальным воплощением мечты Муссолини об образцовой фашистской семье. Молодые, здоровые, модные, энергичные и плодовитые. Пресса со всегдашним обожанием писала, что они были рождены для солнца и добродетели. Однако оказалось, что ни Эдди, ни Чиано не было суждено сыграть роль в слиянии двух миров. Каждый из них собственным путем примкнул к темной, порочной стороне социальной жизни Рима, к той нейтральной полосе, где самые авантюрные из аристократов сливались с энергией и возбуждением фашизма. И в этом мире они процветали. Эда выглядела, безусловно, модно, волосы были убраны назад и уложены в виде короны. Каждое утро, как сообщали, она начинала с посещения Аттилио, самого модного и популярного парикмахера Рима на площади Испании. После того, как на выставке моды в Турине в 1933 году был провозглашен разработанный итальянскими дизайнерами национальный стиль, она стала одеваться не в Париже, а в Риме, хотя духи по-прежнему предпочитала французские. Эда по-прежнему была стройна и прекрасно выглядела в своем облегающем змеином платье, вечерами иногда добавляя к нему длинный шлейф. Ее строгое скуластое лицо обрело зрелость, а уверенность в себе давала ей ощущение достоинства. Однако ее девичьи черты, дикой кошки, необъезженной безумной лошадки, сохранились и в облике взрослой женщины, своевольной, бунтарской, эксцентричной и беспокойной, что делало ее еще более притягательной для журналистов. И хотя хозяйки званных приемов и обедов сетовали на ее стеснительность и резкость, она все равно была для них желанным гостем, и Эда с удовольствием принимала приглашения, даже осознавая, что среди присутствующих было немало тех, кто, зная ее близость с отцом и полагая, что она осведомлена о его секретах, надеялись что-то у нее выведать. Как сказала одна пожилая принцесса, римский свет делится на тех, кто говорит «Эдди, ты» и тех, кто этого хотел бы. У графа Джузеппе Вольпи де Месурата, бывшего министра финансов, предоставившего в свое время Эдди и Чиано место для их медового месяца, возникла идея организовать в Венеции ежегодный кинофестиваль. На величественном Гранд-канале у него был палаццо, а в городе его называли Корсар или Дож. В один из приездов Эды он устроил для нее прием на террасе пятизвездочного отеля «Эксельсиор». За приглашение развернулась настоящая борьба. Все стремились оказаться как можно ближе к почетной гостье. Эда же в течение вечера держалась пусть и учтиво, но выглядела рассеянной и, очевидно, неприступной. Всех очаровать ей не удалось. Герцогиня де Сермонетта, согласившаяся на сей раз с нею познакомиться, записала у себя в дневнике, что Эда малопривлекательна и не делает ни малейших усилий произвести благоприятное впечатление. А то, как аристократы перед ней раболепствовали и называли ее «дорогая», вызвало у герцогини отвращение. Чиано тем временем усердно трудился у себя в офисе на Виа Венето. Он прекрасно знал, что Муссолини сам в свое время был первоклассным журналистом, что он маниакально читает всю итальянскую иностранную прессу и весьма чувствителен ко всем нюансам реакции в мире и на фашизм, и на него лично. Его собственная задача, понимал Чиано, состоит в том, чтобы вскармливать и формировать так называемого нового итальянца и из колыбели до могилы учить его тому, что он должен думать. Как говорил Муссолини, итальянская пресса свободна, потому что она служит одному делу и одному режиму. Восторженный Чиано делился со своим другом Джорджем Нельсоном Пейджем. «Все будет проходить через меня. Мы будем говорить со всем миром». «Через него?» «Да, пожалуй, но не от него». Муссолини мог вызвать Чиано в любое время дня и ночи и начать лающим голосом отдавать приказы, сыпать распоряжения о том, какие инструкции нужно передать прессе, каких тем избегать, какие фотографии публиковать, а какие нет. Он мог сообщить зятю, что, к слову, «заяц» никогда не может быть применено определение «итальянский», потому что зайцы — животные слабые и трусливые, и что в газетах не должно быть фотографий женщин в брюках, брюки делают женщину мужеподобной. Ради Эды делалось исключение. Не должно быть упоминаний ссор между влюбленными, разбитых семей, самоубийств и венерических заболеваний. Погода всегда должна быть хорошей, сообщений о бурях и штормах следует избегать. Что же касается самого Муссолини, то никогда, ни при каких обстоятельствах он не может выглядеть на фотографии старым или усталым, нельзя писать о его нездоровье или упоминать его дни рождения. Тщательно проштудировав механизм работы пропагандистской машины Геббельса, Чиано начал применять его к итальянцам, чуть смягчив и сделав не таким тупо прямолинейным. Вместо принуждения и угроз — убеждения и уговоры. Он никогда никому не угрожал и очень редко стремился проявить власть. Общительный и щедрый, он обхаживал журналистов и их редакторов, приглашал на обеды, передавал им небольшие конверты с деньгами, якобы для покрытия расходов на выдуманные литературные проекты. Большинство из них, прекрасно понимая все эти уловки и ухищрения, с радостью соглашались поддерживать иллюзию об Италии, в которой отсутствует преступность и бедность, всегда светит солнце и нет серьезных заболеваний. Когда летом 1935 года Рим поразила сильная вспышка тифа, газеты, чтобы не спугнуть туристов, писали об этом крайне скудно и мельком. Внешне всегда расслабленный и непринужденный, с напомаженными бриллиантином волосами, в идеально скроенных английским портным костюмах, собственный двор Чиано устроил в гольф-клубе «Аквасанта» на Аппиа Антика, где у него был свой стол и где просители униженно ждали, пока он их заметит. Чиано был само воплощение власти, писала о нем его подруга Сюзанна Аньелли. Он считался англофилом и был неприступен. Тщеславный, но не глупый, по крайней мере, в те дни начала карьеры. Он не мог не видеть, что окружавшее его восхищение было ничем иным, как самой заурядной расчетливостью. Что бы он ни изрек, замечал один из друзей, все вокруг падали со смеху, но не думаю, что он испытывал к этим людям что-нибудь, кроме презрения. Его устраивало, что все считают его своим другом, его тянуло к женщинам, и, быть может, в немалой степени поэтому и женщины тянулись к нему, несмотря на его округлые толстые бедра, вывернутые внутрь колени, короткие ноги и руки и голос, поднимавшийся, когда он злился, до неприятного фальцета. Чиано вступил в партию и, озаботившись улучшением своей фашистской родословной, уговорил коллегу засвидетельствовать, что он был членом флорентийского отряда сквадристов «Десперата». Это была ложь, но благодаря ей он получил право носить на форме красную повязку. «Выглядел он», — говорил один из друзей, — «как счастливый человек». Очень скоро вокруг него сформировался целый двор из журналистов, писателей, принцесс, актрис и другого римского бомонда. Они собирались в баре отеля «Эксельсьор» и по очереди ходили друг к другу на приемы и вечеринки. В отличие от других герархов, Чиано старался не проявлять излишней величавости. Те, кто знал его студентом, поражались той скорости, с которой он радикально преобразился. Его ближний круг, как говорили, был как малый Трианон. Его собственное в высшей степени притягательное царство, в котором Эда почти никогда не появлялась. Сноска. Малый Трианон. Небольшой дворец рядом с Версальским дворцом. Был построен по распоряжению Людовика XV для его фаворитки маркизы де Помпадур. Оба они, и Эда, и Чиано, были каждый по-своему и соблазнителем, и соблазненным. В их жизни появились новые важные друзья. Самым любопытным из них был неудержимый фантазер по имени Курцо Малапарте, написавший впоследствии яркий язвительный портрет римского общества. Его отец был немец, при рождении в 1898 году он именовался Курт Эрих Зукерт, а имя Малапарте взял себе, занявшись литературным трудом. До этого он успешно сдал экзамены для работы в Министерстве иностранных дел, но формальности государственной службы ему быстро наскучили. Наслаждался он, по собственным словам, только хаосом. Увлеченный популизмом раннего фашизма, он хотел стать выразителем его интеллектуальных корней. Внешне он был очень привлекателен. Черные блестящие волосы, по словам одной из его подруг, мягкие, как бархат, длинные ресницы, прямой нос, аккуратный подбородок, глаза ангела и рот печальный и жестокий. Говорили, что он припудривал морщины, подкрашивал глаза и прикладывал к щекам сырое мясо, чтобы придать лицу твердость и гладкость. Ему нужны были женщины, но предпочитал он молоденьких девушек и никогда не искал себе ровню, утверждая, что роль женщины — усилить мужчину, чтобы потом быть им брошенной. Он позволял себе одно сексуальное свидание в неделю и говорил, что каждая из них сокращает жизнь на час. Его любимым способом вести беседу был монолог, и он терпеть не мог, когда его перебивают. В качестве подзаголовка одной из своих книг он выбрал слова «История хамелеона». Малапарте был на самом деле хамелеон, но также еще и павлин. Своему дому на Капри он дал название «Дом, как я». И все его женщины были комеме. Больше, чем женщин, он любил собак, подпитывавших его неутолимое желание быть любимым. Они по определению были комеме. И их дни рождения он отмечал, накрывая праздничный стол на полу и сидя вокруг пиршества рядом с ними. «Его собаки, — говорил он, — были лучшей частью меня самого, самой кроткой, самой чистой, самой тайной частью меня». В 1928 году Малапарте стал редактором «Иль Маттино», ежедневной газеты в Неаполе. Познакомившись с ним, Джованни Аньели, владелец концерна «Фиат» и газеты «Ля Стампа», переманил его в Турин, предложив пост редактора своей газеты. Малапарте познакомился с Эддой, и они понравились друг другу. Размолвка с издателем «Ла Стампа» стоила ему работы. Но намного страшнее оказалась вражда с Итало Бальбо, герархом-авиатором. Бальбо отправил его в тюрьму Реджина Челли в Риме, а затем добился приговора суда о пятилетней ссылке в колонии поселений на острове Липари. С помощью Муссолини и Чиана и бесстыдно имитируя болезнь, Малапарте сумел переправиться в более мягкие и комфортабельные условия в гламурном форте «Форте де Марме», вскоре после чего и вовсе был помилован. В 30-е годы «Форте де Марме» был модным среди писателей и художников курортом. Эда с Чиана, владевшие домом неподалеку, в Ливорно, стали одной из многочисленных знаменитых пар, регулярно приезжавших сюда насладиться отдыхом в сосновых рощах и купанием на местном пляже, усыпанном идеально белым песком из близлежащих мраморных карьеров. Здесь Малапарте завел роман с одной из подруг Эды, высокой, стройной, очаровательной, но не наделенной красотой Вирджинией Бурбон дель Монте, невесткой Аньели, недавно овдовевшей после гибели в автомобильной катастрофе мужа, сына Аньели, Эдуардо. Возможно, в том числе и чтобы отомстить Аньели за увольнение, Малапарте не предпринял ни малейших усилий держать связь в секрете. У Вирджинии было 7 детей, в числе которых и будущий министр иностранных дел Италии Сюзанна Аньели. В ярости и на Малапарте, и на Вирджинию Аньели затеял судебный процесс с целью отобрать у Вирджинии детей. Он вполне вероятно преуспел бы в этом, если б не вмешательство Муссолини, заявившего, что в стране, которой он управляет, нельзя отобрать у женщины детей просто потому, что она завела себе любовника. Вскоре после того, как Чиано получил должность, известную как Минкульпоп, то есть министр популярной, точнее, народной культуры, Малапарте основал стильный глянцевый журнал «Перспектива фашизма». Максимально итальяниссимо по тону и содержанию. По крайней мере, на время он оставался верным придворным Чиано, хотя к самому двору его относился критически, считая, что он движим тщеславием и ветреностью, и царят там интриганство и взяточничество. Королевой двора Чиано Эда не была никогда. Но королева там была, княгиня Изабелла Колонна, пожалуй, лучше других и замкнутой на себе римской аристократии, понимавшая, что означает быть аутсайдером. Родившаяся в Ливане и росшая в Каире, в римском светском обществе она подвергалась обструкции и считалась парвеню до тех пор, пока не вышла замуж за князя Марко Антонио Колонну, представителя знатной семьи, давшей Италии папу и 22 кардиналов. Ее сразу стали обхаживать, она поселилась в одном из красивейших римских дворцов, стены которого были расписаны художником «Кварточенто Пентурикио». Там находились полотна более ценные, чем в любом другом дворце Рима, а бальный зал, как говорили, послужил образцом для зеркальной галереи Большого Версальского дворца. В палаццо Колонна, в непосредственной близости от площади Венеции и Кверинальского дворца, было два больших внутренних двора и сады, полные кипарисов, фонтанов и статуй, и соединенные с дворцом, перекинутым через улицу, каменным мостом. У входа во дворец восседал высеченный из порфира еще во времена Древнего Рима гигантский крокодил. Изабелле было 46 лет. В традиционном понимании она была не красавица, но отличалась проницательностью, жизненной силой и гордостью. Была злонравна и, как писал один из бывших в ее доме гостей, под кружевной вуалью таилось железное сердце. Она увлеченно занималась изучением человеческих страстей, будучи сама, как она утверждала, им более не подвержена. А титул и деньги предоставляли ей уникальную возможность для интриг. Как в свое время Екатерина Медичи, Изабелла окружила себя самыми интересными мужчинами и женщинами римского света. Группа Косидетто «Суперэлеганте», как его охарактеризовал Нельсон Пейдж, то есть обществом сверхэлегантным. Сноска. Екатерина Медичи. 1519-1589 годы. Урожденная итальянка из знаменитого флорентийского олигархического рода Медичи, королева Франции, 1547-1559 годы, супруга Генриха II, короля Франции из династии Валуа. Ей было неважно, были ли они аристократами или герархами, важно было, чтобы они блистали. Одним из первых ее завоеваний стал красавец-бородач Итало Бальби, посылавший ей коробки земляники и охапки белых роз. К 1935 году ее двор крутился почти полностью вокруг Чиана, хотя сомнительно, что они были любовниками. Здесь он царствовал как фаворит, знакомился со своими будущими любовницами и проводил с ними свидания. Мало кто из любовниц удерживался дольше полугода, после чего они, войдя в круг так называемых «вдовушек» Чиана, находили утешение, рыдая на плече Изабеллы. В этом насквозь прогнившем дворе Изабелла, как выразился один из острых на язык завсегдатаев, была королевой-рабыней, а Чиана ее пашой, толстым, розовощеким, улыбчивым деспотом. Здесь, за обеденным столом Изабеллы, Чиана свободно и не таясь говорил о политике, о слабостях и грешках своих многочисленных знакомых, как будто не зная о вездесущей шпионской сети Бакини. Шпионы, тем не менее, слуги, дворецкий, другие гости незамедлительно отправляли донесения, скрупулезно просматриваемые Муссолини и аккуратно подшиваемые в папки с делами. Княгиня, как писал один из информаторов, была амбициозна и очень высокомерна, и в салоне ее нередко веял бунтарский душок в том смысле, что гости были весьма прохладными сторонниками Муссолини. Как заметил Малапарте, обеды у Изабеллы были говорильней с тикающей бомбой. Друзьям Эды и Чиана иногда казалось, что супруги заключили пакт неверности, соревнование в том, кто кого перегуляет. По возвращении из Китая оба занялись поиском любовников. Эда, как говорят, питала слабость к молодым красавчикам, но никто из них не играл серьезной роли в ее жизни, и Чиана относился к ним снисходительно. «Маленькие увлечения моей жены». Она на самом деле предпочитала покер и проводила долгие вечера за карточным столом, проигрывая огромные суммы. Однажды Эда была вынуждена обратиться к частному секретарю Муссолини с просьбой о 15 тысячах лир на экстраординарные расходы и предложила вычесть их из ее квоты на бензин, так как своей машиной она практически не пользовалась. В то же время она умоляла его не сообщать об этом мужу и отцу, но Рим кормился слухами, и донесения информаторов, письма граждан, чаще всего анонимные, регулярно попадали на стол Бакини, а оттуда к Муссолини. Его дочь, говорилось в одном из писем, позорит итальянских женщин. Если романы Эды были увлечениями, то любовницы Чиана были львицами, многих из которых он бесстыдно набирал из числа подруг жены, набрасываясь на них как сексуально одержимый подросток. Но то, что считалось более или менее терпимым в Шанхае, в Риме было неприемлемо, хотя ни Чиана, ни Эда не чувствовали большой необходимости скрываться. Женщины вокруг Чиана самым поразительным образом вели себя так, будто чувство достоинства было им неведомо, стало честью, даже знаком отличия, оказаться соблазненным им. Как достопочтенный фашист на поверхности он оставался преданным и верным мужем, но поступавшие Бакини сообщения свидетельствовали об обратном. В числе его самых известных любовниц, которые его видели в тесном объятии, была фрейлина королевы Делия ди Баньо, муж которой Галеаццо ранее влачил скромное существование, теперь покупал себе дорогие автомобили. Еще одна куртизанка, как говорили, стоила Чиана многие миллионы лир, потраченных на драгоценности и меха. В Риме, писал непосредственно Муссолини один из анонимных доносчиков, все смеются над вашей опозоренной дочерью и окружающим ее цирком, где бесстыдно крадут и эксплуатируют ваше имя. Отношения между двумя семьями, Муссолини и Чиана, достигли нижней точки. Ракеля говорила о Чиано с открытым презрением, а Эда называла свекровь обезьяной и утверждала, что на свои флотские подвиги Констанца отправился исключительно для того, чтобы бежать от наскучившей ему жены. Эда и Галеаццо все меньше и меньше времени проводили в обществе друг друга. Их любое совместное времяпрепровождение почти неизбежно завершалось скандалом, причем начинал ссору чаще всего Чиано, убежденный, что принципы морали для мужчин и женщин вовсе не одни и те же. Однажды Эда с подругой отправились купаться в море на пляже в Остии, и Эда решила примерить бикини, только вошедший в моду новый купальник, который она привезла из поездки в Лондон. Чиано с ними не было, но он появился неожиданно и, увидев, во что одета Эда, пришел в ярость, велел ей следовать за ним в кабинку, где отвесил пощечину. Привыкшая с детства к пощечинам от матери, Эда не сильно расстроилась, но его публичные измены причиняли ей чувство глубокого несчастья. Забыв о собственных любовных похождениях, расстроенная и униженная поведением мужа, она решила отправиться к отцу и сообщить ему, что хочет уйти от Чиано. Он посмотрел на нее. «Он тебя не кормит?» «Кормит. Деньги не дает?» «Дает. Изменяет тебе?» «Да». «Ты любишь другого?» «Нет». «Тогда иди домой, и больше я об этом и слышать не хочу». Как вспоминала потом Эда, ничего не оставалось, как разбираться самой. Как обычно, чувства свои напоказ она не выставляла, они с Чиано вернулись к нормальной жизни. При всей его бесчувственности именно отец оставался для Эды самым близким человеком в жизни. Иногда они вместе отправлялись на море, говорили мало, но чувствовали, что понимают друг друга. Она любила и уважала его много больше, чем мужа, который чем дальше, тем больше казался ей слабым и нерешительным. Она восторгалась осмотрительностью и осторожностью Муссолини, хотя друзьям говорила, что Ракеле была хитрее мужа. Отвечая на вопрос, похожа ли она на отца, Эда говорила, «Нет ничего, в чем я была бы на него не похожа. Я его точная копия». Оба могли взорваться вспышкой гнева, и оба имели склонность закатывать сцены. Он хотел бы, чтобы она была мальчиком, Эда об этом знала, да и сама предпочла бы родиться мальчиком. Она пила, курила, плавала, играла в гольф, заводила любовников, не соблюдала никаких правил и жила жизнь так, будто это была игра с отцом. Муссолини любил ее бунтарский дух и ее безразличие к риску, хотя и нередко ругал за поведение. «Я сумел подчинить своей воле Италию, но никогда не сумею подчинить себе Эду», — сказал он как-то другу. В день ее рождения он как-то написал ей, «Как и в годы твоего детства и юности, когда мы переживали непростые времена, так и сегодня для меня нет более дорогого человека, чем ты». Даже Эда при всей своей колкости и неуживчивости наслаждалась чувствами восхищения и звездности, которые окружали ее и Чиано. Они придавали ей ощущение силы, пусть и мимолетное, позволяли забыть о нищете и хаосе детства. Хозяйки модных салонов жаждали их общества, и хотя люди, с которыми они там общались, не были интеллектуалами и особенно культурными, они были богатыми, элегантными, искушенными, и удивить их стоило большого труда. Как говорила проницательная герцогиня Ди Сермонетта, пожалуй, ни в какой стране, ни в какую эпоху не было более бесстыдных проявлений подхалимажа или заблюдства, как это было в римском обществе времен Чиано. Позже стало принято говорить, что все эти хозяева и хозяйки модных салонов были в глубине души заговорщиками и антифашистами, но в то время они изо всех сил заискивающе искали дружбы Эды и Чиано. В этом мире подлинных и мнимых аристократов, снобистски настроенных дипломатов и выдающих себя за джентльменов-авантюристов, поверхностном мире, прикидывающиеся любовью сексуальной развязанности и беззаботности, Эда и Чиано были слишком молоды, слишком самоуверены, слишком высокомерны, и в конечном счете они не были подлинными фашистами, как не были по-настоящему приняты верхними слоями классового римского общества. Супружник или зятёк слишком явственно стремился выдать себя за часть старого режима. Эда по натуре своей робкая и так и не научившаяся свободно чувствовать себя в толпе или в большом собрании людей, была слишком скована, чтобы вызывать к себе большие симпатии. Как говорил Малапарте, лицо ее было временами лицом наемного убийцы, временами потенциального самоубийцы.